Мы какое-то время молча пили чай с вареньем. Николай первым нарушил молчание. Ну и? Что и? Прочитали вы роман про идиота, и что? Да я его, дорогой мой, дважды прочитал. И что? Понравился? Понравился? Не знаю. Тут трудно дать однозначный ответ. Только я уже к концу первого прочтения полюбил князя Льва Николаевича Мышкина. Как это полюбил? Очень просто. Полюбил как живого, реально существующего человека. И развивалось это чувство постепенно, как и в жизни часто бывает. Сначала, если помнишь, были неприязнь и насмешка. Потом вдруг откуда-то из самой глубины сердца родилось сочувствие, жалость даже. А потом восхищение и любовь. Тебе, может быть, Коля, этого не понять? Почему? Очень даже понять. Я тоже одного пацана страшно это полюбил. К такому откровению я, признаться, готов не был. Видимо, выражение моего лица стало столь красноречиво, что гость тут же заметил мое смущение и покраснел всеми своими прыщиками. «Да нет!» — он даже вскочил со стула от волнения и замахал руками. «Чего вы подумали? Что я того этого, педик какой? Я ж тоже про книжку!» Я еле сдержал смех облегчения. Господи, как он в этот момент был мне симпатичен! Разумеется, я никогда не был гомофобом, но все-таки, признаюсь, это не моя тема. Ты че вскочил, как ошпаренный? Ничего я такого не подумал, просто не подумал. Сами говорите, поспешные выводы, а сами... Ну, ладно, ладно, успокойся. Что за пацан? Как зовут? Книжка какая? Николай подошел к окну, постоял 30 секунд, глядя куда-то в сторону станции, потом повернулся ко мне лицом. Черт! Забыл. У меня так иногда бывает. Я, когда злюсь, вдруг самые простые вещи забываю. Как будто кто отключает эту часть мозгов. Не всю память, не. Наоборот, в голову в это самое время лезет всякая мудня. Типа телефона какого-нибудь, банка из рекламы. Нахрен мне этот телефон. Или, к примеру, какую скорость эта стрекоза? Он кивнул на забытого нами дозорщика, развивает. И какую же? — заинтересовался я. — 96 км/ч. — Ничего себе! Ну? Он и в самом деле сильно нервничал. Мне очень хотелось ему помочь. Значит, ты название книги вспомнить не можешь. Оно длинное или короткое? — Длинное вообще-то. — Ну как же это, а? — Что-то провез. — Нет. — Или... — Ладно, Коля. Ты знаешь что? Ты оставь сейчас это, не напрягайся. Ты постарайся вспомнить суть. Это что? Рассказ, повесть, роман? Поскольку он растерянно смотрел на меня, я решил не углубляться в литературоведческие тонкости. О чем эта книга? Я имею в виду, что там происходит? Ну, там один пацан, он вообще-то сам и рассказывает историю про себя. Тут уже, честно говоря, я насторожился. Вы ведь знаете, бывает достаточно намека. Но в то же время что-то отказывалось во мне верить. Никакого тождества между собой и гостем я, признаться, даже не допускал. Каюсь, был во мне грех высокомерия. То, что я в разговоре объединил себя с ним общей страстью к чтению, было, если честно, чистейшей воды лицемерием. Это был такой педагогический крючок, попытка расположить его к себе, завоевать доверие. На самом деле я был уверен, что между нами пропасть. Кстати говоря, мне ничего не стоило помочь ему, только произнеся это самое слово — пропасть. Но я, повторю, упорствовал в своем недоверии, поэтому и молчал. Между тем Николай как будто просветлел лицом. Что-то, во всяком случае, в нем явно изменилось. Он волновался. Но волнение это разительно отличалось от той злой досады на собственное беспамятство, которую я наблюдал минуту назад. Прыщики вдруг как будто исчезли, взгляд стал осмысленным и живым, В какой-то момент промелькнула даже чрезвычайно обаятельная улыбка. К слову сказать, я тут же вспомнил другую улыбку, ту, что осветило лицо выходящей из кафе женщины. Понимаете, я когда эту книгу открыл и прочитал, ну, буквально там полстраницы, вообще-то я очень часто и строчку дочитать не могу, такая нудятина, мозги тухнут, а это ничего, начнешь и не остановишься, пока тебе эти, ну, которые по магазину ходят и следят, чтоб кто чего не спер. Застрелиться можно от их, мать твою, бдительности. Чекисты сраные, извиняюсь, конечно, достали просто. Всегда на самом, понимаете, интересном месте какая-нибудь глиста на цыпочках подкрадется к тебе внезапно и таким голосом, ну, вы знаете, пропищит. «Молодой человек, здесь вам не читальный зал». Обосраться можно. Ну, в смысле, ха, молодой человек. Да сама она еще, небось, сопли без маминой помощи вытереть не может. А туда же, молодой человек. Тьфу. Тебя поставили здесь на шухере? Ты и стой, как положено. Бди, типа того. А делать таким пропиздюшным голосишком людям замечания у тебя нет никакого права. Да если бы я захотел у них книжку какую стырить, это курица слепая, у нее же очки, как у инвалида по зрению последней группы, даже и не заметила бы, куда я ее захреначил. Николай выпил несколько глотков уже остывшего чая, переживая свой давний конфликт с магазинной сотрудницей. Что-то еще пробормотал ей вдогонку и, пошарив, растерянным взглядом по стенам вернулся к началу собственного повествования. Короче, когда я эту книжку открыл, а мне как раз там название понравилось. Черт, ну прямо ступор какой-то. Что-то... Ладно, после вспомню. Так вот, этот парень, который книжку написал... Я, кстати, спросить хотел. Если в книжке написано «я типа того пошел», «я сделал», «я думаю», это что? Это писатель про себя, значит, и пишет? Про то, что с ним на самом деле случилось? Нет, вовсе не обязательно. Это называется, Коля, писать от первого лица. Что-то вроде того, как артисты в кино не про свою жизнь играют, хотя и говорят, естественно, «я». Во-во, и я так подумал. У них фамилии реально разные. Ну, у пацана, что про себя всякое такое рассказывает, и у этого, у автора. Я и говорю, у автора. Только этот... Да как же его? Имя не русское. Если бы русская, я бы ни за что не забыл. В общем, пацан этот такое про себя плетет, охренеть можно. На первый взгляд кажется, что он полный придурок. Вот как ваш этот граф. Граф Лев Николаевич Толстой, а Лев Николаевич Мышкин — князь. Этот титул в дворянском сословии повыше будет. Ну и хрен с ним, не сбивайте. Короче, пацан тот, типа того, прикидывается дураковатым, вроде того, что... Пары сплошные получает, экзамены заваливает. Потом из школы раньше времени домой бежит. У них там школа вроде нашего детского дома или интерната. Далеко от дома. Только там, конечно, условия сильно получше. Я знаю, меня мамка, пока я малой был, в интернат сдала, только на каникулы домой забирала. Я этих каникул как не знаю чего ждал. Ужас, как домой хотелось. Ну вот. А пацан этот как раз домой-то не очень хотел, потому что реально понимал, что ничего хорошего после всего. Его за неуспеваемость из этого интерната вытурили. Конечно, ничего хорошего дома его не ждет. К тому же его уже не в первый раз выгоняют. Ну, в смысле, это уже не первый интернат. Что же это за родители такие, что скидывают пацана куда подальше? Сволочи какие-то, уроды. И ведь не рвань какая-нибудь, не пьянь. Бабки вполне реальные водятся. У пацана даже карманные деньжища, будь здоров какие. Он типа того номер в гостинице снимает, тёлку даже туда заказывает, прямо в номер. Только он с ней вовсе и не собирался трахаться. Ха, он с ней просто поговорить хотел, по-хорошему. А это, блядь, ты уж не увлекайся, Коля. Я этого не люблю. Мысленно я послал привет своему отцу, который не терпел в доме матерщины. Даже удивительно, с чего вдруг мне пришло в голову урезонивать гостя. Да он, в сущности, и так во многом сдерживал себя. Его ровесники обычно не церемонились с ушами окружающих. Продолжай. Продолжай. Ладно, черт с ней. Не в этом дело. Я вообще не про то хочу сказать. Мне этот пацан... Ну, когда я книгу-то всю уже прочитал, он мне, короче, все равно, что старый дружбан стал. Охренеть можно. Как будто у меня был когда-то давным-давно друг, типа того. Потом мы как бы расстались надолго, ну и вот. И вдруг я от него совершенно неожиданно получаю письмо. Мне показалось, что у Николая даже глаза заблестели. Так он расчувствовался. У него и голос слегка изменился. Басовые нотки стали преобладать над злым петушиным фальцетом. Что касается меня, разумеется, я уже давно знал, о какой книге идет речь. Надо ли добавлять, что волею каприза судьбы эта повесть об американском мальчике стала в моей жизни единственной книгой, с которой, получив подарок лет в 15, я не расставался ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что хотя, в отличие от Николая, я к моменту встречи с Холденом Колфилдом был уже прилично начитан, и список проглоченных книг давно превысил его жалкие 70, впечатление, произведенное этой книгой, вполне можно сравнить с тем потрясением, которое пережил мой гость. Я именно воспринял героя книги Селлинджера как очень близкого друга, настолько он был живой. Все, его речь, его поступки, его суждения, решительно все было мне по сердцу. Первое время, как минимум, раз в месяц я перечитывал его откровения и раз за разом находил в них новые подробности и уточнения. Единственное, о чем я по-настоящему тосковал, это по возможности непосредственного общения с Холденом, по диалогу с ним. Хотя, признаться, он каким-то образом умудрялся ответить почти на все мои мысленные вопросы. Помнится, я даже разыскал в библиотеке почти все книги, о которых упоминал страстный книгачей Холден Колфилд, исключая единственную «В дебрях Африки». Не могу сказать, что «Бремя страстей человеческих» Моэма и «Возвращение на родину» Томаса Гарди произвело на меня слишком уж неизгладимое впечатление, но я ценил их за то, что они были прочитаны моим другом, мнением которого я дорожил. Зато «Прощай, оружие» какое-то время тоже оставалось моей настольной книгой. И вообще, «Старик Хэм» и по сию пору входит в десятку любимых авторов. Однако, стоит оговориться, последние годы моего решительного удаления от художественной деятельности, назовем это так, я не прочел ни одной книги. Хотелось бы уточнить. В этом отказе от чтения не было ничего специально задуманного, ничего нарочитого. Мне просто-напросто совершенно не хотелось погружаться в чью-то судьбу или вдохновляться чужой мыслью. Мне хватало самого себя. Именно поэтому книга «Над пропастью во ржи» все это время находилась вне поля моего зрения, хотя я не сомневался. Она должна быть где-то в доме. Мысленно я представил возможные варианты ее нахождения. Надо заметить, что, имея в виду аскетизм моего жилища, вариантов было немного. Скорее всего, книга лежит где-то в рабочем шкафу. Я даже хотел в самом деле стырить ее. Что? Я говорю, хотел, ну, спереть книжку из магазина. Денег у меня сейчас нема, я ж не башляю, а мать дает только на обед в училище. Там они дешевые, обеды в смысле. И что помешало? Или, вернее, будет сказать, кто? Глиста на цыпочках? Неа, мне эта картинка не понравилась. Я не верил своим ушам. Мой гость отказался от обладания драгоценной книгой только потому, что его эстетическое чувство было оскорблено какой-то там картинкой. Что значит, тебе не понравилась картинка? Какая картинка? На обложке? Ну? Погоди, погоди. Ты ведь в прошлый раз сказал, что ни черта не смыслишь в живописи. Помнишь, когда я спросил тебя про пейзаж? Это который у вас в той комнате? Не. Если бы он на книжке был, я ничего не возражал бы. Ну, в смысле, мне бы похрен было. А там ведь... Ну да, на обложке. Была такая в натуре свинячья харя в красной панамке, как у пидора какого, тьфу. Это типа того, они таким пацана изобразили. Он вообще этот художник, я там прочитал даже, художник типа Иванов, не помню фамилию. Художник, мать твою, он вообще книжку-то читал? Там же черным по белому написано «Красная охотничья шапка с большим козырьком». Охотничья. Но ты, художник, от слова «худо», ты раскинь мозгами-то. Да если в твоей шапке кто на охоту пойдет, рядом ни одного зверя за километр не останется. Все подохнут со смеху. Не знаю, как звери, а я и в самом деле очень веселился. Я был готов усыновить этого парнишку, до того он мне нравился. Ну, если не усыновить... Погоди, Коля, я сейчас. Как я и думал, книжка обнаружилась среди бумаг в шкафу. Это было самое первое советское издание Селлинджера, и на обложке стоял прислонившийся к дверному косяку уайтовский мальчик. Честно говоря, сам художник Уайт даже в былую пору меня порядком раздражал своей гиперреалистичностью. Что-то тошнотворное было в его манере, что-то роднившее его с рассказами соотечественницы Фланнери О'Коннор. Люди на его картинах напоминали героев триллера. Что касается мальчика на обложке, он мне, разумеется, нравился. И тут мое эстетическое чувство было совершенно ни при чем. Просто этому образу удалось убедительно совпасть в моем представлении с физиономией моего лучшего друга Холдена Колфилда. И сейчас, когда эта книга была у меня в руках, я не был уверен в необходимости щедрого жеста. Однако глаза Холдена хоть и не смотрели с обложки прямо на меня, но чувствовалось, что он лишь ненадолго отвел взгляд. Еще немного он совершит небольшой, почти незаметный поворот своей стриженной головы, на которой, разумеется, никакой охотничьей шапки и не могло в этот момент быть, и глянет мне прямо в глаза со своей фирменной усмешечкой. Господи, когда на тебя так смотрят, хочется заслужить хорошую оценку. Вот, Николай, тут у меня для тебя кое-что есть. Надеюсь, эта картинка не испортит тебе впечатление от книги. Конечно, кое-кто считает, что книжное воровство не вполне даже и воровство. Во всяком случае, это не самый страшный грех. Но, знаешь, мне кажется, ты просто очень хороший и честный человек. Я имею в виду, бездарность художника тут ни при чем. Ты просто не можешь присвоить чужое. В конце концов, сделать свою обложку не проблема. Наклеил другую картинку и все дела. Я прав? Прав? Парнишка смотрел на книгу в моих руках, как-то смущенно и вопросительно улыбаясь. Трудно было понять, сообразил ли он, какой именно подарок я ему предлагаю. Но, честное слово, я делал его от всего сердца. Конечно, радость дарения слегка омрачалась грустью расставания с любимой книгой, но от этого не становилась менее полноценной. Не припомню, был ли у меня когда-нибудь подобный опыт чистосердечного дарения, то есть, что я хочу сказать, само собой, разумеется, я в своей жизни делал немало весьма и весьма дорогих подарков. Скупердяем меня вряд ли кто назовет. Напротив, в былые времена я уделял очень много времени именно поиску презента, гнушаясь распространенным обычаем делать дежурные формальные подношения. Но теперь, оглядываясь назад, я готов уличить себя тогдашнего в претенциозности и лукавстве. Не было ли это, спрашиваю я себя, банальным способом привлечь к себе внимание окружающих? Не прочитывалось ли в том высокомерном жесте дешевого оригинальничания и демонстрации своей щедрости? Не пытался ли я таким образом поставить кого-то на место, может быть, даже унизить? Ведь тот, кому предназначался мой дар, не всегда был способен ответить тем же. Удивительно, как это все вокруг открылось мне в свете моего теперешнего поступка, который не преследовал ничего, кроме желания доставить радость. Еще час назад, подумать только, абсолютно незнакомому мне человеку. Не колеблясь более ни секунды, я протянул Николаю книгу. «Это тебе. Не знаю, когда у тебя день рождения. 3 дня назад. Это что?» Он все еще никак не мог въехать. «Это, Коля, книжка американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера. Над пропастью во ржи. Бери. Она твоя». Мне пришлось тут же отвернуться, поскольку глаза гостя как-то уж очень подозрительно заблестели. Господи, боже мой, еще не хватало, чтобы он разревелся. У меня, кстати говоря, тоже защипало в носу. И тут вдруг я подумал, что если бы мне пришлось иллюстрировать эту повесть лучшей натуры, чем мой гость, для портретирования героя, пожалуй, и не найти. Он и впрямь был страшно похож на Холдена, значительно больше, чем таинственный сын Альберта на уайтовской картине. По крайней мере, теперь мне так казалось. Конечно, селлинджеровский подросток намного красноречивее и сообразительнее Николая, но это и понятно. Мой гость только начинал осваивать просторы литературы, тогда как для Холдена она была альма-матер. Кстати сказать, в отличие от меня, он миновал стадию детского чтения и сразу начал с серьезных книг. «Можно все же полюбопытствовать, Николай? 70 книг в такой короткий срок — это немало. Уважаю. А какие? Или, точнее, что еще понравилось?» Однако гость мой, судя по всему, уже исчез в драгоценной книге. Вопроса он явно не услышал, а только среагировал на звук моего голоса счастливой, благодарной улыбкой. Я решил ему не мешать и вышел из кухни. Сон про воинственных жуков был настолько реалистичен, благодаря подробностям, что все предшествовавшие ему события каким-то непостижимым образом превратились в фантастические грезы, и ночная поездка на мотоцикле, и дежурство со стрекозой у изголовья больного, и телефонный звонок, особенно телефонный звонок. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы незнакомец перезвонил. Вероятнее всего, так оно и было. Пока она спала, мужчина повторил попытку, просто нажал на телефонном аппарате функцию памяти. Но телефон давно перестал жужжать. На часах уже было черти сколько времени. Так поздно ей, пожалуй, никогда не приходилось просыпаться. Однако усталости и впрямь не было ни капли. Впереди ее ждал полноценный день, который необходимо прожить с максимальной пользой, пойти в редакцию, поторговаться насчет темы, ей уже порядком надоело возиться с самыми второстепенными, снять немного денег со счета, подкупить еды и дня на 2 засесть в читалке, подбирая материал. Можно еще попытать счастье и предложить себя в качестве редактора в 2-3 издательства, какой-никакой, но заработок, если немножко попотеть. Она с тоской подумала о тех убогих текстах, что ей, скорее всего, предложат. Именно качество подобной литературы отвращало ее до сих пор от этой унылой паденщины. Но если оставить в стороне эмоции, вооружиться какой-нибудь значительной целью можно попробовать. Собственно, цель самая простая и ближайшая была заработать денег. Но сама по себе эта такая понятная для большинства людей задача никогда не служила для нее вдохновительным мотивом. Деньги обычно были нужны для очень скромной повседневной жизни или, в прежние времена, для путешествий вместе с мамой. Первая цель после маминой смерти стала еще более скромной, а вторая и вовсе отпала. И вот впервые за много-много дней и даже месяцев мысль о путешествии не показалась ей скучной. Более того, эта мысль как-то уж очень уютно угнездилась в голове и посылала ей из самых глубин памяти соблазнительные открытки с видами Рима, Парижа, Праги, Амстердама, Мадрида. Ради этих соблазнов можно и пренебречь неприязнью к чужой графомании. Она решительно направилась к музыкальному центру, отыскала диск с симфоническими поэмами Респиги и, выбрав фонтан тритона утром, включила на полную катушку, так, чтобы можно было услышать и на кухне, и в ванной. Это была их любимая с мамой музыка. Только ей больше нравились пини на Джаникола, а маме именно фонтаны Рима. Разумеется, после маминой смерти она не слушала этот диск ни разу. Может быть, по той же причине, по какой не пользовалась ее вещами, не пила из ее чашки, не читала ее любимых книг, не перебирала ее личных бумаг и писем, потому что там было слишком много мамы, живой мамы. При этом все в доме оставалось так, как при маме, на своих местах. Она не решалась даже освободить себе побольше места в шкафу, сложив чемоданы, мамины платья и костюмчики. О том, чтобы отдать их кому-нибудь, не возникало даже мысли. Странное дело. Вид маминых личных вещей, продолжающих лежать там, где они были при ее жизни, не задевал глубоких чувств, если не прикасаться к ним, не трогать, не присваивать. Какое-то время она постояла, замерев посреди комнаты, как бы внутри энергичных звуков, позволяя им разбудить выключенные на время чувства. Удивительное дело. Но того, чего она боялась, не случилось. Горе, так долго обуздываемое, не вырвалось наружу, не сокрушило ее, не убило на месте. Напротив, возникло ощущение, будто у нее с мамой начинается какая-то новая жизнь, новая пора совместного существования. И, проходя мимо маминого диванчика, она подняла с пола ее тапочки, сунула в пустой пакет и вынесла в коридор. С чего-то надо начинать.